Письмо начиналось с упрека. Анарендра считал, что если бы Даярам сразу рассказал ему все, то они в первый же вечер освободили Теллатаму. Анарендра подробно писал, как происходили киносъемки в княжестве Рева, старый дворец в Говиндархе, где Магараджа поселил пойманных им белых тигров, стал местом действия второй части фильма. Похищенные из храма, то есть из Кхаджурахо, Девадаси, то есть Теллатама, отвезена принцип в свой старый дворец, охраняемый тиграми. Девадаси делает попытку к бегству и едва не погибает. Но факир, то есть Анарендра, спасает девушку. Анарендра писал, что Теллатама удивляла его, лишенного страха хатха-йога, своим редким мужеством, пока он не понял, что с девушкой неладно. Был момент, когда по ходу действия Девадаси бежит по стене, ограждающей внутренний двор, населенный тиграми. Она остановилась на стене, слегка пошатнулась, изображая потерю равновесия и испуг. Съемочная камера яростно застрекотала. Шедший по стене навстречу Теллатаме Анарендра увидел, что она не побежала дальше, а продолжала стоять как бы в задумчивости, не слыша сердитой команды режиссера. Огромный тигр, чисто белый, с густо-черными полосами, встал прямо под Теллатамой, высоко приподнялся на передних лапах и вытянул вверх шею. Его ярко-голубые глаза неотрывно следили за ней, склонявшейся к нему, протянув руку. Испуганный режиссер умолк, но кинооператор продолжал снимать неожиданное развитие сцены. Тигр раскрыл пасть, обнажив острые 8-сантиметровые клыки, прижал уши и присел. Его голова сверху показалась Анарендре плоской и широкой, как у змеи, а глаза, из-под лобья уставленные на актрису, за секунду до того презрительные и испытующие, стали темнеть, наливаясь злобой. Теллатама пошатнулась. Анарендра понял, что еще секунда, и тигр прыгнет так высоко, что достанет ее, или она сама соскочит к нему со стены. Анарендра молнией ринулся вперед, схватил артистку, промчался по стене и спустился по короткой лестнице в тень смоковницы, росшей в углу нижнего двора. На пленке вся сцена получилась великолепной, и режиссер отказался от дублирования. Он долго объяснял что-то продюсеру, который приехал сюда вместе с экспедицией. Как только факиры выполнили свои роли, продюсер самолично рассчитался с ними, рассыпаясь в благодарностях, предоставил автомобиль до Аллахабада. Анарендра не подозревал, что в это время избитый Даяром лежал на больничной койке в том же городе.